тот же момент мне на голову упала каменная плита. Скорее всего, попаданец на рефлексах выставил защитный магический блок, чтобы я к нему не ломился. И если бы эта голова была только моей, я точно улетел бы в аут. А так лишь в глазах потемнело, да в ушах зазвенело, как бывает при контузии. О, небеса, я попал в тело слабого мальчишки и сошел с ума. Тут же воскликнул архимаг, мотая головой. Горе мне, горе. За что такое наказание? Да, ладно, братан, расслабься, успокаивающе сказал я. С тобой все более-менее в порядке. Это у нас с Геем что-то случилось. Мы каким-то образом наладили с тобой взаимную связь, чего раньше с нами не бывало. Слышь, котяра, ты где с самого начала пропадал? Извини, шеф, у меня произошел какой-то программный сбой. Пришлось срочно перезагружаться. Может, боярка слишком забористая попалась, если даже до нейрочипа дошла. Уж, точно забористая, если архимаг нас слышит, а тебя еще и видит. Мое имя Оникс. Я вершитель судеб, карающая длань правосудия на планете Аргинум. А во, реально крутой дядя, подумал я. А я всего лишь супермаг и писатель по совместительству. Или наоборот. Значит, ты тоже умер в своем мире, перешел попаданец на мысленное общение. Или ты оказался в этом теле каким-то иным образом. Да, мы с Геем проводили эксперимент по управляемому переселению душ. Но что-то пошло не так, и нас забросило в этот мир. Рассказывать архимагу, что он всего лишь главный герой фантастической истории, а я ее читатель, было бы глупо. В это он точно не поверит, и по-прежнему будет думать, что сошел с ума. А мне сумасшедший попаданец не нужен. Какой прок от такого героя, если он все время будет заниматься самокопанием? Пусть лучше поскорее осваивается в этом незнакомом мире и ищет новые магические силы для борьбы с местными врагами. Ты хочешь сказать, что твой голубой кот не совсем настоящий? Уточнил архимаг. Я бы сказал, что он совсем не настоящий. А ты что-то имеешь против голубых котов? В нашем мире это страшные звери, приходящие из параллельных пространств. Они смертельно опасны, потому что на них не действует магия. Они почти бессмертны и неуязвимы. Они боятся только серебра. Тогда тебе крупно повезло. Это всего лишь мой виртуальный помощник, если ты понимаешь, о чем я говорю. Не совсем, но понимаю, ответил Оникс. На Аргинуме тоже была наука и высокие технологии. Но я такими темами не интересовался. У меня были другие задачи. И чем же ты занимался в своем мире? Поинтересовался я. О, сначала я был простым бойцом и боевым магом в элитных подразделениях империи, гордо ответил вслух попаданец. Мы сражались с чудовищами, которые проникали в Аргинум через пространственные бреши и с черными магами, которые открывали проходы в параллельные миры. Но это давняя и долгая история, мне многое пришлось пережить. Я дважды был на грани жизни и смерти, однако, все это сделало меня сильнее. В первый раз, когда я получил серьезное ранение и потерял возможность ходить, у меня внезапно открылись магические способности. Благодаря этому я смог защитить себя от группы ублюдков, которые решили надо мной поиздеваться. Вот почему я так резко отреагировал на тех мальчишек, которые вздумали накормить меня трусами. Я их чуть не убил ментальным ударом, но вовремя сдержался. Они глупы, и сами не ведают, что творят. Это уж точно. Те еще балбесы, согласился я. А что было во второй раз? Однажды в горах мой отряд попал в засаду, устроенную черными магами. И в ходе страшной битвы я попал под каменный завал. Я почти умер, но высшие сущности или разум нашей планеты дал мне еще один шанс. Каким-то чудом я получил новые могущественные силы и власть вершителей судеб. Так у нас назывался орден, состоявший из архимагов, боровшихся с главными злодеями мира, независимо от того, как высоко они стоят в иерархии власти. Не знаю, за какие заслуги мне повезло стать избранным, но ведь с богами не спорит. Вот и я покорился их воле. Ощутив огромную силу, я освободился из-под завала и убил всех врагов, до кого успел дотянуться. А потом я понял, что стал моложе и сильнее физически. Мои магические возможности вышли на новый уровень, а в сознании появился, так называемый, контроль справедливости. Я мог легко определить, где происходит беззаконие, и в одно мгновение переместиться туда по своему желанию. После этого я вершил собственный суд над государственными чиновниками, правителями небольших стран и высокородными императорами, которые чувствовали свою безнаказанность, несмотря на все их преступления. Я был и судьей, и палачом в одном лице, и долгое время никто не мог меня остановить. Орден вершителей судеб постепенно менял мир к лучшему, но любая работа рано или поздно становится рутиной, а люди, ставшие архимагами, за долгие годы не перестали быть людьми. У них были свои слабости, их можно было обмануть, запутать и даже подкупить. Поэтому через 200 лет, которые я прожил в мире Аргинума, некоторые архимаги поддались соблазну и перешли на сторону темных сил моего мира, а большинство просто удалились в иные пространства. Лишь немногие, включая меня, остались верны своему призванию, но за это нам пришлось поплатиться свободой и жизнью. В один из дней, после ликвидации очередного кровавого тирана, мое тихое уединенное пристанище атаковали со всех сторон. Но это были не обычные враги, как я подумал в первый момент, а бывшие друзья по ордену вершителей, те, кому я мешал заниматься темными делишками. И эту последнюю битву я проиграл. Они применили коллективную магию и заточили меня в черную башню, лишив всех сил. Мне предстояло гнить там до конца жизни, но я не хотел сдаваться. 10 лет, сидя на хлебе и воде, я копил остатки энергии Си, готовясь к уничтожению охраны и побегу из заключения. И мой план почти удался. Когда мне удалось собрать достаточно магических сил, я позвал охранников и одним огненным ударом убил их, превратив в обугленные скелеты. Но, как только я собрался переместиться из башни в другое место, сработал секретный контур внутренней безопасности, и лазерные лучи прожгли мое тело насквозь. Этого я не мог предвидеть. «Ну и дурак же ты, Оникс», — усмехнулся я. «Нахрена было убивать каких-то охранников и тратить на это магическую энергию? Лучше бы сразу телепортировался в свое убежище». «Да, писатель, ты прав», — после короткой заминки ответил архимаг. «Это был не самый умный поступок. Я бы сказал, глупый и нелогичный», — прокомментировал Гей. «Просто, я много лет провел в заточении, и мое критическое мышление слегка расслабилось. Я допустил ошибку, за что и поплатился жизнью. Учитывая, что тебе там было больше 200 лет, добавил я, — можно сказать, что во всем виноват старческий маразм». Мы с котом сдержанно рассмеялись, прекрасно понимая, что маразм мог быть не только у самого Оникса, но и в голове автора, придумавшего такого вершителя судеб. За нашей спиной распахнулась дверь душевой комнаты, и мы увидели в зеркале толстого парня, чьи бедра были обмотаны полотенцем. «Где мои трусы?» — проорал он, глядя на капуки с ненавистью. «Это ты их взял, да он сраный». Мы обернулись и внимательнее присмотрелись к жердяю. Ему было примерно столько же лет, как и пацану капуки, но за счет лишнего веса он выглядел гораздо сильнее, а злость в его глазах не обещала ничего хорошего. «Нет, я твои трусы не брал», — спокойно ответил архимаг и кивнул в сторону выхода. «Вон они, на полу валяются. Здесь был рыжий, который пытался их сожрать. Гонишь?» Не поверил толстый, подобрал свои труселя и кое-как натянул на жирную задницу. Потом подозрительно взглянул на капуке и шагнул вперед. «Ты просто хочешь натравить меня на банду рыжего, косоглазый сучонок, отомстить за то, что они тебя постоянно чмырят. А знаешь, почему они вытирают тобой пол в тубзике?» «Да, потому что ты, Аиши Кануки, мелкий, вонючий епошка». Последние слова он буквально выплюнул нам в лицо, забрызгав слюнями. Оникс молча утерся рукавом грязной рубашки, которая когда-то была белой, и неожиданно схватил противника одной рукой за правое ухо, а другой — за горло. Потом резко сжал пальцы, причинив жердяю боль. Это был не самый удачный прием в такой ситуации, но попаданец знал, что делать, учитывая хилую комплекцию носителя. На глазах недавнего героя тут же выступили слезы, но сопротивляться он даже не пытался, глядя в наши глаза, как побитый щенок. Наверное, Оникс опять применил ментальную магию, которая внушала врагам ужас. «Слушай меня внимательно, выкидыш свиноматки», — сказал архимаг, чеканя каждое слово. «Сейчас ты возьмешь свой зад в руки и уйдешь отсюда куда-нибудь подальше. Понял?» «Да-да», — быстро ответил толстый пацан и поспешил обратно в душевую, когда попаданец его отпустил. Он хоть и был напуган, но гулять по школе в одних трусах не собирался. В коридоре раздался громкий длинный звонок, сообщающий о начале очередного урока. «А ты молодец, вершитель», — похвалил я. «Знаешь, как вести себя с уродами. У меня большой опыт в таких делах», — ответил Оникс, выходя из туалета. «Но я стараюсь этим не злоупотреблять, особенно здесь. Сначала надо выяснить, куда мы попали, и что это за мир. Есть ли тут магия и стражи порядка, которые следят за соблюдением законов? Мне бы не хотелось снова попасть в тюрьму из-за своей неосмотрительности. Мне кажется, что мы находимся в обычной школе», — сказал я, а если судить по обстановке и надписям на дверях, то этот мир очень похож на тот, в котором я когда-то жил. Но это не точно, надо будет осмотреться получше. И это правильно, одобрил Гей, вышагивая по коридору впереди нас. Предлагаю заглянуть в память Аиши Кануки, как зовут вашего носителя, и узнать, в каком классе он учится. Хорошая идея, согласился Оникс и на несколько секунд замолчал, мысленно копаясь в мозгах парня. Как для попаданца-новичка он довольно быстро научился ориентироваться в чужом теле. В этот момент за спиной послышались торопливые шаги и раздался голос какого-то пацана. «Эй, Капуки, ты куда идешь? У нас же кабинет в другой стороне. Или ты решил прогулять все уроки?» Оглянувшись, мы увидели высокого светловолосого подростка в одежде на один размер больше. Он тоже был худым и неказистым, но по сравнению с Эйши выглядел немного лучше. Вот, дал же автор тела. Сам бы в таком пожил. Капуки, ты чего на меня так уставился, будто первый раз видишь? Слегка растерялся парень, притормозив. Это же я, Ден. Или тебе совсем мозги отбили в сортире? Резко приблизившись, Оникс взял пацана за ворот синего пиджака и строго произнес. Запомни, Ден, меня зовут Эйши, а не Капуки. И никто не может отбить мне мозги, и я никому не позволю. Слышь, Архимаг, быстро вмешался я, видя, как глаза подростка вылезают из орбит от удивления. Кто ж так разговаривает с друзьями и одноклассниками, да еще таким менторским тоном? Ты же здесь обычный мальчишка, как и все остальные, а не вершитель судеб. А, что не так, как еще по-твоему я должен вести себя с этими молокососами, кем бы они ни были? Если ты не будешь мне мешать, я сам с ним поговорю, чтобы не вызывать лишних подозрений. Ладно, попробуй, если уверен, что справишься с этим лучше. Нехотя согласился попаданец. Аккуратно задвинув Оникса на задворки сознания, я, наконец-то, в полной мере овладел телом носителя. Потом отпустил Дина. «Да, так, приложили немного башкой об пол или унитаз», — ответил я, потрогав огромную шишку. «Чуть затылок не разбили. Болит, зараза. Ага, то-то я и вижу, что ты болтаешь и ведешь себя как-то странно. Сам на себя не похож, если честно». У меня до сих пор в глазах все кружится. Так может тебе к медичке пойти? Вдруг у тебя сотрясение мозга? Да ну, нафиг, отмахнулся я. Само пройдет. Первый раз что ли? Тогда погнали на урок. А то опаздываем уже, сказал Ден, направляясь по коридору в другую сторону. Я специально за тобой пошел. Думал, ты до сих пор в тубзике валяешься. Рыжий всем говорил, что ты, типа, спятил и сам начал биться башкой об кафельный пол. А он не рассказывал, как я из его яиц омлет сделал. Ты, да ладно, врешь. Ну, не совсем омлет, а яичницу, уточнил я и вслед за новоявленным другом вошел в учебный кабинет. Помещение было просторным и светлым с двумя широкими окнами. На стенах висели портреты каких-то людей. Одни в кимоно, другие в странных халатах, а третьи и вовсе в костюмах супергероев с масками на лицах. Письменная доска тоже выглядела необычно, как черный жидкокристаллический экран. Два десятка парт, расставленных в хаотичном порядке, имели по одному месту, и почти все были заняты. Это я успел отметить, пока Ден извинялся за наше опоздание перед училкой, высокой дамой средних лет в белой мантии. «Кануки, тебе нужно особое приглашение?» – спросила женщина, обратив на меня внимание. «Ты чего застыл? Садись на свое место». Поскольку Ден, он же Денис, уже успел приземлиться за одну из парт, я не спеша направился к единственному свободному стулу в дальнем углу помещения. Глава 10. Школьные разборки. По классу прокатились смешки. Кто-то из парней тыкал в меня пальцем и шушукался, противно ухмыляясь. Девчонки вели себя более сдержанно. «Ну, чё, Капуки, демона из себя выгнал?» — спросил один из пересмешников и громко заржал, показав конские зубы. «Завали хлебало, шутник», — беззлобно ответил я, проходя мимо. «А то он в тебя может вселиться. Издевки молокососов меня пока не очень задевали. Пусть глумятся, если мозгов нет. Что взять с малолетних недоумков? Рыжего и его дружков я здесь не видел. Возможно, они были из параллельного класса. Что ж, тем лучше для них. Я с детства презирал пацанов, которые любили прессовать своих ровесников, если они выглядели слабее или вели себя как белые вороны. Оказавшись в теле самого унижаемого и обижаемого парня, который вдобавок ко всему епошка, я готов был проучить местных хулиганов. Тем более, что это было вполне естественно для подобного рода историй. Носитель, Конечно, хилый, но хорошо хоть не больной. Можно будет слегка подкачать, а боевых навыков и умений у нас с Архимагом на сотню таких эйши хватит. А если еще и магией воспользоваться? Извини, шеф, но твоя магия здесь не прокатит, сказал Гей, расположившись передо мной на парте. Да и с Ониксом, явно, не все в порядке. Что, реально все так плохо? Спросил я. К сожалению, твой помощник прав, ответил попаданец откуда-то из глубин моего сознания. У меня сохранились остатки ментальной силы, но энергия Си практически на нуле. Я не могу сотворить ни единого огненного шара. Значит, будем работать с тем, что имеем, деловито резюмировал кот, будто сам собирался применять ментальную и физическую силу против местных отморозков. Слышь, Капуки, ты в сортире все унитазы башкой пересчитал? Спросил вдруг крупный темноволосый парень, сидевший за соседней партой. Другие пацаны, услышавшие его, негромко рассмеялись, а девчонки тихо прыснули. Я смерил его холодным взглядом и спокойно парировал. Будешь задавать тупые вопросы, я твоей собственной башкой пройдусь по унитазам. По классу пронеслись удивленные возгласы. Никто не ожидал такого резкого ответа. Чего? Ты на кого пасть открыл? Попытался возмутиться крепыш, но училка постучала костяшками пальцев по столу и нахмурилась. Ну-ка, Морозов, Кануки, прекратили балаган, забыли, где находитесь. Это вам не младшая общеобразовательная школа, а старшая школа Гакка. Ага, здесь вам не тут, поддержал я ее и широко улыбнулся. Дамочка посмотрела на меня удивленно. Видимо, совсем не ожидала такой дерзости от Тихони Аиши, но пререкаться с учеником не стала. Вместо этого продолжила объяснять тему сегодняшнего урока. Я прислушался. Речь шла о возможностях телекинеза и управлении вещами волевым усилием. Для меня это был пройденный этап, хотя сейчас мне и такой фокус был недоступен. Я заглянул в память носителя. Оказалось, что этот малый вообще бессильный от рождения, но при этом является отпрыском старинного аристократического рода Японской империи. После неожиданной и в какой-то мере позорной смерти отца, служившего послом при дворе российского монарха, в один момент обедневшая семья Кануки была вынуждена остаться жить в чужой стране. Со слов матери Аиши знал, что отца оклеветали враги, желавшие подвинуть его с высокого поста, а потом отец понял, что его наследник не обладает никакими магическими силами. Подозревая жену в измене с бездарным сотрудником посольства, лишенный всех привилегий отец совсем обезумел, и в порыве депрессивного психоза сделал себе прилюдное харакири. За счет прежних связей, а может только благодаря аристократической фамилии, мать Аиши смогла отправить сына учиться в одну из престижных школ, где изучали международную дипломатию, магические техники и боевые искусства. Выпускниками таких школ обычно становились профессиональные дипломаты, боевые маги и сотрудники спецслужб. Аиши Кануки по прозвищу Капуки мог рассчитывать только на минимальный уровень обучения и бумажную работу в каком-нибудь консульстве. Поэтому большинство одноклассников и другие ребята из этой школы относились к нему с явным пренебрежением. Капуки, по их мнению, был жалким отстоем. Что ж, придется доказать им, как они ошибаются. Да и Архимаг себя в обиду тоже не даст. Размышляя об этом, я одним ухом слушал училку и одновременно наблюдал за подростками. Кто-то из них по обыкновению был занят собственными делами и перешептыванием, но большинство прилежно записывали что-то в свои тетради. Причем никакими письменными приборами они не пользовались. Просто водили указательным пальцем по страницам, и на поверхности необычной бумаги появлялись черные буквы и цифры. Да, блин, неплохо. То ли магия такая прикладная, то ли технология, о которой в нашем мире только мечтают. Впрочем, я слишком серьезно к этому отношусь. Мало ли, что тут понапридумывал автор. Нельзя так сильно погружаться в вымышленную историю. Осмотрев свою парту, я не обнаружил сумку с учебными принадлежностями Аиши. Зато на нижней полке нашел несколько волшебных тетрадей и столько же учебников по разным дисциплинам. Все надписи и текст внутри были написаны на понятном русском языке. Вот только многие слова заканчивались знакомой буквой «Ять». Ну, да, великих пролетарских революций в Российской империи этого мира, скорее всего, не было. Зато присутствовала магия и кое-какая техника. В дальнем конце полки я нашел необычный гаджет, похожий на гладкий черный камень. Память носителя услужливо подсказала, что это портативное устройство для связи и выхода в глобальную информационную сеть, то есть аналог знакомого мне смартфона. Вот только на одной из сторон светилась надпись «Временно заблокирован». Видимо, в школе он просто не работал. Ладно, потом посмотрим, что это за штука и с чем ее едят. Архимаг Оникс, заскучавший в своем углу, тоже заинтересовался найденным гаджетом и стал рваться на свободу. Я сначала пытался возражать, но когда он пригрозил ментальной дубиной, мне пришлось уступить. В конце концов, Аиши Кануки и его новое тело, в котором ему теперь предстоит жить, расти и развиваться. Так что пусть сам адаптируется к этому миру, а я его подстрахую в случае чего. Вторая половина учебной поры прошла достаточно спокойно. Попаданец делал вид, что прилежно учится, а одногруппники старались его не замечать. Несмотря на их показную крутость, все они побаивались строгую училку и не хотели получить выговор с занесением в личное дело. Разобраться со смелевшим япошкой они могли и потом, после занятий. Тем более, что этот урок был последним. Едва прозвенел звонок, Оникс взял со спинки стула форменный пиджак, положил в карман интерфон и поспешил к выходу из школы. Даже не обратил внимания на окрик Дина, который собирался идти вместе с другом. Попаданец хотел поскорее воспользоваться источником информации, чтобы разобраться, куда его занесло. К сожалению, память носителя хранила лишь обрывочные знания об этом мире, почерпнутые когда-то на уроках или в сети. В основном, голова парня была забита всяким мусором и подростковой дурью, как у большинства парней в этом возрасте. В коридоре худосочное тело Аиши попало в водоворот толпы подростков, хлынувших из других кабинетов. Потом галдящий поток затянул моего подопечного на лестницу. Здесь он получил от кого-то пару пинков и затрещин, но разобраться, кто поднял на него руку и ногу, было невозможно. Тем не менее, Оникс не на шутку разозлился, и нам с котярой пришлось его успокаивать, чтобы он вел себя адекватно, насколько это вообще возможно среди беснующегося молодняка. Все спешили к себе домой, и мне тоже не хотелось тут задерживаться. По законам жанра на выходе из школы или за ее пределами Аиши должны были поджидать угрюмые хулиганы, но я надеялся, что в этот раз обойдется. Ан, нет, не обошлось. Канон классики был соблюден. Возле самого выхода на широком портике стояла группа парней, включая рыжего чувака с отбитыми яйцами и одногруппника Морозова. И как только они успели оказаться здесь раньше всех, заметив Аиши, они стали хихикать и отпускать в его сторону мерзкие подколы, провоцируя на ответную реакцию. Пройти мимо, смущенно опустив глаза, сейчас было бы глупо. Это лишний раз подтвердило бы его статус чмыря и задрота. Но и бросаться в бой сразу не стоило. Не то, что мне было жалко этих идиотов. Просто не хотелось, чтобы Оникс в первый же день угодил в тюрьму за неспровоцированное нападение и членовредительство. Все нужно было сделать аккуратно, о чем я и предупредил архимага. «Не волнуйся, писатель», — ответил он, пропуская мимо себя последнюю группу девчонок. «Я постараюсь их сильно не калечить». Открыто глядя на десяток парней, попаданец спокойно слушал все, что они несли. «Прикиньте, пацаны», — продолжал громко говорить рыжий, поглядывая в нашу сторону, «мы зашли в тубзик, а там капуки ходит по кабинкам и проверяет башкой, какой из унитазов крепче. Ну, не дебил, а?» Мы сразу подумали, что у него башню снесло, и попытались успокоить. Так он ногами стал дрыгать и мне чуть яйца не отбил, еле увернулся, а глаза такие злющие, как у одержимого, чуть остальных не покусал. Он реально бешенство от какого-то бомжа подцепил, у него же там, в районе, настоящий бомжатник. «Ага, то-то я смотрю, он стал каким-то дерзким», — подтвердил крепыш Морозов и усмехнулся. «Совсем берега попутал, теперь его заносит, бля, пора выпрямлять». Парни деланно рассмеялись, глядя на Кануки с недобрым прищуром. «Эй, ребята, вы чего, в самом деле? Хватит уже», — сказал вдруг Оникс и дружелюбно улыбнулся. «Ну, подумаешь, поскользнулся в туалете на мокром полу и ударился головой об унитаз, с кем не бывает. А когда очнулся, подумал, что меня хотят трусами накормить. Я же не знал, что рыжий хочет помощи вытереть кровь. Вот и начал дергаться. Понимаете?» Услышав эти покаянные слова, пацаны выпали в осадок от неожиданности. Даже я не сразу сообразил, чего он этим хочет добиться. То ли спровоцировать на реальную агрессию, то ли, напротив, замириться с давними врагами. «Чё-ё?» – тупо переспросил Морозов, который вообще ничего не понял. «Хочешь сказать, капуки, все так и было, как говорит рыжий?» «Ну, почти. Да он над нами прикалывается», – тут же пояснил один из пацанов, бывших в туалете. «Не, штырь, он издевается», — поправил его рыжий, направляясь к Эйше с многообещающей ухмылкой. «Я серьезно», — снова попытался наладить контакт попаданец и стал медленно отходить к краю лестницы. «Что серьезно? Прикалываешься или издеваешься?» Парни ехидно рассмеялись, поддерживая конопатого кореша. Архимаг лишь развел руками, отступая на первую ступеньку. «Стоять!» — резко скомандовал рыжий и попытался ухватить Эйши за ворот пиджака. Однако пятерня схватила воздух, а сам он по инерции полетел дальше через ловко подставленную ногу япошки. «А-а!» — заорал противник, пересчитывая головой и ребрами ступеньки высокой лестницы. Потом скатился к ее подножью и затих. Наблюдая за всем происходящим снаружи, я мысленно похлопал в ладоши. «Оникс, оказывается, был мастером оригинальных ходов», — уронил противника, не прилагая собственных физических усилий. «Ты чё, Капуки, охренел?» — шокированно воскликнул Морозов, глядя вниз. «Ты же ему все кости переломал». «Я?» — изумился Архимаг. «Да, я его даже пальцем не тронул. А может, он вообще себе шею сломал? Значит, такая у него судьба. Хочешь последовать его примеру? Иди сюда». «Да пошел ты, дебил», — скривился крепыш, как от зубной боли. «Мы с тобой потом разберемся, где-нибудь в другом месте». «Точно одержимый», — опасливо сказал Штырь, обходя Эйши стороной, чтобы спуститься к поверженному одногруппнику. Пожав плечами, попаданец прошел мимо распластанного тела рыжего с разбитым в кровь лицом и направился через школьный сад к воротам. Парни и девчонки из других групп, ожидавшие очередного унижения Кануки, провожали его озадаченными взглядами. Похоже, он произвел на них впечатление похлеще магического фокуса. Никто не думал, что он на такое способен. А вдруг рыжий, действительно, свернул шею, предположил я, погружаясь в тело носителя. «Не слишком ли круто ты с ним обошелся? Это же всего лишь глупый пацан». «Не знаю», — ответил Оникс, «но, если таким пацанам не вбить в голову понимание, что на любую силу всегда найдется другая сила, они могут вырасти беспредельщиками, как тут говорят, и будут чувствовать свою безнаказанность. В моем мире таких моральных уродов было много, и я вел с ними беспощадную борьбу. Поэтому здесь я тоже не намерен терпеть подобных типов». Мы вышли за ворота и осмотрелись, пытаясь сообразить, в какой стороне находится дом Эйши Кануки. Нужно было восстановить образ маршрута, по которому он ходил в школу и обратно. Погода была по-осеннему прохладной, но солнце бабьего лета все еще пригревало, лаская лицо лучами. Кроны высоких кленов, росших вдоль железной ограды, окрасились в яркие желто-красные тона. «Прекрасная пора, а чей очарование?» Сами собой всплыли в памяти слова забытого классика. На какой-то миг мне показалось, что я нахожусь на родной земле, и только необычная архитектура, выделявшаяся обилием колоннад, скульптур и лепных деталей, говорила о том, что я в мире альтернативной истории. Здесь не было унылых серых пятиэтажек, однотипных девятиэтажек и небоскребов из стекла и бетона, к которым я привык в своем мире. Но и транспорт здесь сильно отличался от современного земного. Легковые машины больше походили на ретро-автомобили начала 20 века с высокими капотами, откидными крышами и хромированными деталями кузова. «Эй, придурок, ты долго будешь ушами вертеть?» Неожиданно раздался в стороне писклявый окрик. «Ты куда вообще смотришь? Я тебя здесь жду, как обычно». Наконец, уловив источник неприятного звука, мы повернули голову вправо и заметили стоящую под деревом девицу. Впрочем, девица, это громко сказано. Скорее, чучело женского пола с длинными темными лохмами и в черном балахоне до пят, чуть раскосые глаза злые, лицо бледное и мрачное, без грамма косметики. По сравнению с напомаженными девчонками из старшей школы гадко, просто страшило. «Это еще кто такая?» — поинтересовался я, лишенный доступа к памяти носителя. «Кажется, это сестра Эйши», — быстро ответил Архимаг. «Точнее, сводная сестра Ирма, дочь его отца от первого брака с русской женщиной. И что она здесь делает?» «Насколько я могу понять, 5 лет назад, после гибели ее матери, отец забрал девчонку в новую семью. С тех пор она живет с Эйши и регулярно провожает его в школу и обратно, чтобы его не побили уличные хулиганы. Она старше, учится в другом корпусе школы и владеет кое-какой магией, поэтому может защитить слабого братца, который называет ее сисеткой. Что за дурацкое прозвище? Дичь какая-то», — фыркнул я, продолжая разглядывать унылую девицу, которой навскидку было лет 18. «Сисетка означает сестра-соседка», — пояснил Оникс и усмехнулся. «Но она это глупое прозвище терпеть не может, как и самого сводного братца, за которым постоянно нужно приглядывать и оберегать. У нее с Эйши всегда были натянутые отношения, ревность и конкуренция. А когда отец умер, все осталось по-прежнему. «Ну, что застыл, тормоз?» «Испугался», — спросила Ирма спокойней. «Ладно, извини, я забыла, что ты у нас нервный. Пойдем домой уже, а то есть охота». Попаданец молча кивнула, и мы пошли за девушкой по широкому тротуару. «Значит, семейка Кануки живет где-то неподалеку. Как у тебя дела с учебой?» Через минуту поинтересовался Оникс, чтобы получше узнать новоявленную родственницу. Ирма вдруг рассмеялась и раскраснелась, что сделало ее лицо более ярким и выразительным, а глаза живыми. «Неужели?» – воскликнула она сквозь хохот. «Первый раз за 3 года ты решил узнать о моих делах в школе. Ох, ха-ха, не может быть». «Почему не может?» – удивился попаданец и тут же добавил. «Ну, ладно, признаю, Аиши Кануки был сопливым тормозом, зацикленным на своих проблемах, но теперь все будет по-другому. С чего это вдруг? Тебя снова избили, или ты сам башкой треснулся?» «Ага, в туалете, об унитаз. У меня даже шишка на затылке осталась. Ну-ка, покажи», прекратив смеяться, потребовала девушка. «Не хватало еще, чтобы ты с сотрясением мозга в больницу попал. Твоя маман меня тогда с говном съест за то, что я тебя не уберегла, и ей будет абсолютно все равно, что мы с тобой учимся в разных корпусах». Она несколько секунд рассматривала и ощупывала ушибленную голову брата, после чего удивленно присвистнула. «Насколько я знаю, с такими травмами у основания черепа долго не живут, но ты со мной даже болтать можешь. Значит, дуракам реально везет, раз ты не умер». Мы с Геем, сидящим на тротуаре, переглянулись. А ведь девчонка права. Если Архимаг смог вселиться в тело Аиши, то выходит, что душа парня отправилась на тот свет. Во всяком случае, его мыслительную деятельность мы в этой голове зафиксировать не смогли. Странно другое, что Оникс раньше сам об этом не задумался. А еще попаданец называется. «Да, мне крупно повезло», — согласился Архимаг, «и на пороге жизни и смерти я внезапно пересмотрел всю свою жизнь. Поэтому с сегодняшнего дня я стану другим человеком. Вот увидишь». «Ну-ну, посмотрим», — скептически пробормотала Ирма и продолжила путь в сторону небольшого парка. Вскоре мы вышли на аллею, коридор из кустов шиповника и деревьев, и тут Оникс напрягся. Я прям почувствовал, как он насторожился и замедлил шаг. «В чем дело?» — спросил я, пытаясь вместе с попаданцем увидеть опасность. «У меня плохое предчувствие», — ответил он, озираясь, в то время, как Ирма спокойно шла вперед. Интуиция дала сигнал, а я ей доверяю. Оникс не успел окликнуть девушку, как перед нами из кустов появились 5 человек. Эти парни были старше и крупнее любого школьника, а выглядели, как алкаши и оборванцы. Видимо, они бухали где-то рядом и решили покуражиться, услышав шаги. Наглые взгляды местной гопоты не сулили нам ничего хорошего. Вперед вышел сутулый хлыщ в потертой кожаной куртке, почесал давно небритую щеку и широко ухмыльнулся, дыхнув перегаром за 3 метра. «Учитывая комплекцию Ирмы и Аиши, лучше всего нам было бы сейчас отступить». Но девушка неожиданно поперла на молодчиков. «Чего встали? Дайте нам пройти». Это было смелое заявление, но дружная компания лишь рассмеялась. Вожак стаи попытался дотронуться до волос Ирмы, и тут же получил по руке. Однако, даже не ахнул, настолько слабым оказался ее шлепок. Расхохотавшись еще громче, он весело произнес: «По указу городской администрации, проход по аллее для девочек стал платный». Парни снова заржали, а мы с Архимагом одновременно мысленно выругались. Пьяные ушлепки назвали Аиши девчонкой. Это было обидно, но лезть на рожон сразу не хотелось. Еще был шанс разойтись миром. «Вам нужны деньги?» — переспросила Ирма, отступив назад. «Сколько? О, да ты, наверное, богатенькая, если сама предлагаешь деньги», — обрадовался главный молодчик. «Но одними деньгами сыт не будешь». Дружный хохот братвы повторился. Он явно и открыто намекал на что-то другое. «Дай сиськи помять и иди куда хочешь», — продолжил один из чумазых гопников. «Да ну, чё там трогать», — возразил другой. «Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок». По поведению парней было видно, что они не озабоченные девственники, которые ищут кого бы полопать. Им просто было скучно, а здесь подвернулся случай поглумиться над случайной жертвой. Тощего подростка Аиши они, похоже, вообще не замечали или смотрели, как на пустое место. Лицо девушки густо покраснело, а губы, напротив, побелели от злости. Того и гляди, начнет метать молнии. Глава 11. Веселая семейка. Я немного ошибся. Электрических разрядов не было. Вместо этого рука сестры-соседки покрылась коркой льда и через секунду впечаталась в ухо обидчика, отправляя того в кусты. Второй удар пришелся в глаз урода, который хотел ее облапать. После этого Ирма попыталась достать хуком лидера гопников, но не успела. Несмотря на явную поддатость, а может, только благодаря ей, он не испугался и перехватил запястье девушки. Затем поднырнул под ее руку и резко завернул за спину. Ирма вскрикнула от боли и обвисла в лапах сутулого, моментально растеряв весь боевой пыл. «Ну, все, они сами напросились», — сказал Оникс про себя, а вслух гневно воскликнул. «Эй, ублюдок, отпустил мою сестру, пока я тебе голову в зад не засунул. Быстрее, тварь, кому сказал?» Вожак взглянул на Аиши, словно первый раз увидел. Потом ухмылка на его роже стала еще шире, превратившись в звериный оскал. «Ты вообще кто такой, ушлепок? А ну, иди сюда, чмо узкоглазое. Я тебе сейчас сам глаз на жопу натяну». Он отшвырнул девушку к паре уцелевших дружков, и те крепко схватили ее за руки, посмеиваясь над всем происходящим. «Не трогайте его». Попыталась вступиться за брата Ирма, но ей быстро закрыли рот ладонью. «Ну, чё, недоносок?» — продолжил сутулый, подходя к Аиши. «Побежишь домой мамке жаловаться, или будешь отвечать за базар, пока мы твою сеструху по кругу не пустили? Боюсь, мой ответ тебе не понравится». Парировал Архимаг и выставил перед собой руку, будто хотел остановить противника. Я замер в теле носителя. Мне стало жутко интересно, что задумал попаданец, учитывая собственную слабость и габариты наступающего молодчика. Шансов в обычной драке у него почти не было, но он что-то говорил о ментальной силе, которая осталась от прошлой жизни. В тот же момент гроза местного сквера споткнулся на ровном месте и застонал, держась за голову. Выпученные от боли глаза расфокусировались, как от сильного нокаута. Он громко замычал и упал на землю, не дойдя до Аиши двух шагов. «А-а, моя башка!» — завыл он, глядя куда-то в небо. Раньше он, наверняка, демонстрировал всем свою стойкость и крутость, а тут такое позорное падение. И самое странное, непонятно почему. «Эй, Серый, ты чего?» Растерявшись, спросил один из его дружков и невольно ослабил хватку. Ирма тут же вырвалась из его рук, врезала локтем под дых второму остолбеневшему парню и бросилась бежать, схватив по пути брата. «Давай, быстрее, пока они не очухались». Оникс сопротивляться не стал, и мы рванули по аллее назад, чтобы обойти сквер по более безопасному маршруту. За каким хреном Ирма вообще поперлась сюда, если в здешних кустах водится такая гопота? Или этих уродов раньше здесь не было? Пробежав метров 200, наш носитель стал задыхаться. Выносливость у него была почти нулевая. Но, поскольку за нами никто не гнался, девушка, наконец, отпустила Аиши и громко выдохнула. «Фух, нам крупно повезло, что у этого гада неожиданно случился какой-то приступ. Еще немного, и он бы тебя порвал. Или я его?» Тяжело дыша, ответил Архимаг, ничуть не кривя душой. «Ага, аж два раза», — нервно рассмеялась Ирма. «Пойдем уже, мелкий супергерой». Немного расслабившись, она стала болтать на разные темы. Рассказала о своих делах в школе, о преподавателях и одногруппниках. «И у нас, между прочим, намного меньше таких отморозков, как в вашем корпусе. Не знаю даже почему. Может, у нас меньше мажоров, а может, они уже повзрослели и поумнели. То есть они не смотрят на твой статус и на то, как ты выглядишь», — уточнил попаданец. «А кому какое дело, как я выгляжу?» Тут же вспыхнула девушка. «Или тебе самому что-то не нравится?» «Ну, вообще-то, у нас в группе все девчонки выглядят гораздо ярче и привлекательней, чем ты», — признался Оникс и чуть не схлопотал за трещину от скорой на расправу родственницы. «Ах, ты, засранец!» Она резко развернулась и встала перед Аиши, сверкая желто-зелеными глазами, как разъяренная фурия. «Да как ты вообще можешь мне такое говорить? Будто сам не знаешь, как мы живем и почему экономим каждый рубль. Или маман так тебя опекает, что не рассказывает о наших проблемах? Да у нас на хорошую косметику просто нет денег, а от дешевой у меня аллергия и сыпь по всему лицу. Забыл, что ли, или опять не знал, маменькин сынок? Прости, Ирма, я забыл», — честно соврал Архимаг. «Но хорошенько вымыть волосы и сделать прическу ты все-таки могла бы. Или у нас даже на это не хватает денег?» «Хватает, но это уже мои проблемы», — фыркнула девушка и снова пошла вперед быстрым шагом. «Ничего, я через 2 года закончу школу и пойду работать. Если повезет, то вступлю в клан техномагов. Сейчас магистры везде требуются, так что у нас будут деньги. Мы сможем выбраться из этой финансовой жопы. Отличный план, похвалил Оникс, пытаясь не отставать. А что нам делать до того времени, когда ты разбогатеешь? Терпеть и не высовываться. Хреновый план. Мне надоело терпеть и не высовываться. Я предпочитаю действовать. И плевать, что было раньше. Все, кто нас когда-то унижал, сильно об этом пожалеют. Девушка вновь расхохоталась, не воспринимая его фантазии всерьез. Но ее можно было понять. Уж больно самоуверенными казались слова Аиши, который еще утром был тише воды и ниже травы. Она не привыкла видеть его оптимистом. «Ну, и что ты там придумал, друг мой попаданец?» Поинтересовался я, пока сводные брат и сестра шли молча. «Какой у тебя план действий?» «Очень простой», — бодро ответил Оникс. «По старому опыту я накажу всех обидчиков нашей семьи, найду деньги и вытащу из дерьма новых родственничков, мать, сестру, соседку. Да, между прочим, у Аиши есть еще младшая сестра, у которой какие-то проблемы с ногами. Ей тоже надо помощь. Все равно у меня здесь нет никого ближе них». «Логично», — согласился я. «А ты научишь меня владеть ментальной силой? Ишь, какой хитрый. Подселился ко мне в голову и сразу хочет узнать все магические секреты. Я применил технику психоментального удара, которой сам обучался много лет. Сомневаюсь, что ты сможешь освоить ее так же быстро. Не волнуйся, Оникс, я очень способный ученик. Вот увидишь. Ладно, писатель, посмотрим, когда будет такая возможность. Или ты предлагаешь попробовать ментальный удар на ком-то из прохожих? Да ну, я что, по-твоему, садист какой-то, чтобы тренироваться на кошечках и хомячках? Нет, мне нужен какой-нибудь матерый волчара. Минут через пять мы вышли на широкую улицу с двухэтажными особняками частного сектора. В одном из них, не самого роскошного вида, попаданец опознал дом семейства Кануки. Это было то немногое, что досталось ближайшим родственникам по наследству от бесславно почившего главы старинного рода. Подойдя к некрашенным кованым воротам, Ирма не стала ждать брата и быстро скрылась за оградой, проскользнув в приоткрытую калитку. Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Однако, во дворе особняка мы буквально нос к носу столкнулись с уже немолодой, но все еще подтянутой и очень красивой женщиной. Локоны густых черных волос красиво обрамляли аристократическое лицо с азиатскими чертами. Она точно умела следить за своей внешностью. Споткнувшись от неожиданности, мы буквально упали ей на грудь, которая оказалась очень большой и мягкой. «Ао, я не хотел», — попытался извиниться Архимаг, но вместо возмущений, женщина еще крепче прижала к себе парня. Голова утонула меж двух полушарий, поддерживаемых корсетом пышного бархатного платья. В ноздри ударил аромат нежных духов и запах чистого женского тела. «Сынок, Аиши, с тобой все хорошо?» — спросила она и внимательно посмотрела в осоловевшие глаза нашего носителя. «Только тогда до меня дошло, что это мать парня. Мать моя женщина. Вот это свезло. Хоть кто-то в его семье выглядит роскошно, на фоне старого особняка и запущенного двора. Почему ты молчишь, сынок?» — снова закудахтала маман, теребя Аиши, как любимую куклу. «Ну, скажи хоть что-то. Ты в порядке? Какие-то у тебя глаза красные. Голова не болит? Температуры нет?» От такой мощной заботы и теплой груди под носом Оникс впал в ступор. Теперь было понятно, почему Аиши был таким слабаком и тихоней. Ему просто не давали думать и действовать самостоятельно, контролируя каждый шаг. «Ну, ты попал, Архимаг». Я невольно рассмеялся. «Теперь она тебя задергает своей гиперопекой. Вот еще, не бывать этому», — возразил он, пытаясь освободиться из цепких рук женщины. «Я что, больной малолетний сопляк?» Когда она в очередной раз начала трогать лоб сына, попаданец неожиданно перехватил ее руку, отстранился и внятно произнес: «Послушай, мама, хватит обращаться со мной, как с младенцем. Я больше не твой маленький мальчик, которого надо опекать на каждом шагу. Мне недавно исполнилось 16 лет». «Да, я же всего лишь...» — попыталась вставить слово женщина. «Не надо, мама, со мной все хорошо. Я уже взрослый парень, и сам буду решать, как мне жить, куда и с кем ходить, и так далее. Понятно?» «Да, сынок. Но вдруг тебя кто-нибудь побьет или сильно напугает, как Шину?» «Не побьют», — уверенно ответил попаданец. «Ну как же? А вот так? Но ты же...» «Все, хватит», — прервал ее Архимаг и повел к особняку. «Пойдем лучше домой. Я ужасно проголодался». «Ты проголодался?» — обрадовалась мамаша и залепетала какие-то глупости о плохом аппетите Аиши, необходимости быть осторожным на улицах и в школе, но мы ее уже не слушали, целеустремленно направляясь к серому обшарпанному дому, который давно не видел ремонта. На крыльце женщина, наконец, умолкла, смирившись с тем, что ее сопливого сыночка внезапно подменили, и он больше никогда не станет прежним. Внутри особняк выглядел гораздо лучше. Хозяйке удалось сохранить прежнее убранство парадного холла, зеркала, картины, китайские вазы и бронзовые статуэтки. Некоторые из них, наверняка, могли стоить больших денег, но мать их почему-то не продавала. Возможно, пыталась сохранить память о муже и былом величии аристократического дома, а может, просто не знала их реальной цены, считая дешевыми копиями. В этом попаданцу стоило разобраться, чтобы поправить финансовое положение семейства. Память носителя безошибочно вывела нас на кухню. Там уже сидела Ирма, ковыряясь вилкой в тарелке. Кухарок и других слуг видно не было, поэтому Оникс самостоятельно положил себе еды, с моей помощью быстро разобравшись с посудой, кастрюлями и сковородками. Овощной салат, вареная картошка и жареная курица, мысленно облизнулся я, вместе с носителем ощущая голодное урчание в животе. Не самая плохая пища для обедневших аристократов. Да уж, наверняка, лучше того, что я ел в тюрьме Черной башни последние 10 лет, сказал в ответ архимаг, наслаждаясь ароматом пряных трав и специй, исходящих от куриного окорочка. Девушка смотрела на все его манипуляции и обильное слюноотделение с огромным удивлением, совершенно забыв о пище. Когда заботливая мамаша появилась на кухне, чтобы обслужить сынка, он уже уплетал за обе щеки теплый ужин, стараясь не заглатывать куски мяса целиком, и даже умело пользовался столовыми приборами, демонстрируя культуру поведения за столом. Женщина даже немного растерялась от такой прыти Аиши. «Извини, сынок, тетя Шура не смогла сегодня прийти, так что готовить пришлось мне, а я в этом деле не очень, может что-то пересолила или не дожарила». «Ты что, мам, все очень вкусно», — искренне ответил Оникс, с удовольствием поглощая картофель. «Я еще добавку попрошу, если можно». «Конечно, можно», — еще больше расцвела мать, широко улыбаясь. «Я только отложу немного еды для Шины». «А, кстати, где она?» — тут же спросил архимаг. Обе дамочки посмотрели на Аиши, как на ушибленного, после чего Ирма скрипнула зубами и покрутила вилкой в виска. «Ты что, сынок, забыл?» — удивилась маман, всплеснув руками. «У нее же совсем разрядились энергокристаллы в сапогах-скороходах. Упс!» — вырвалось у меня, пока Оникс зависал в раздумьях и воспоминаниях. «Это же надо было так лохануться!» «Да, что это я, в самом деле?» Он слегка смутился, чуть не подавившись куском курицы. «Ну, так может, я сам отнесу сестре ужин, пока он не остыл?» Челюсти обеих дамочек буквально отвалились от изумления. «Ты?» — опешила девушка, уронив вилку на пол. «Зачем?» – испугалась женщина. «Она же еще ничего не просила». «А-а», – в свою очередь открыл рот попаданец, но я вовремя его остановил. «Слышь, дед, закрой варежку, пока еще чего-нибудь не наговорил. Твои родственники и так уже в шоке от тебя. Лучше помалкивай. Не учи старика жить, писатель», – довольно резко возразил архимаг, дав мне легкий ментальный подзатыльник. «И вообще, парень, не лезь в мою жизнь. Я хочу снова почувствовать всю прелесть юных лет, азарт и бесшабашность, как здесь выражаются». Договорить он не успел. Затянувшуюся тишину разорвал пронзительный звонок. Трезвонил телефон, лежавший на краю кухонного стола. Тело Аиши вздрогнуло от неожиданности. Для попаданца этот звук был в новинку. Женщина сразу ответила на вызов и начала греметь чистой посудой. «А вот и Шина», — объявила Ирма, поморщившись. «Легка на помине. Сейчас маман понесет ей ужин, пока она не взбесилась. Ну-ка, ну-ка, Оникс, с этого места поподробней», — заинтересовался я. «Что там не так с младшей сестрой Аиши, кроме того, что она инвалид?» «Да, все не так», — ответил он, доедая салат. «Пользуясь своим положением, Шина портит кровь всем окружающим и держит родного брата в страхе. Точнее, раньше держала. У нее-то, в отличие от парня, есть редкий магический дар, и она не стесняется его применять. Шина всегда всем недовольна, любит скандалить и требовать для себя все самое лучшее. В общем, маленькая избалованная девчонка. Круто. И что ты хочешь с ней сделать? Проучить и поставить на место. Если она получила какую-то психологическую травму и разучилась ходить, это еще не повод издеваться над братом и матерью, которую она держит за прислугу. Ну, «Попробуй», — согласился я и выскользнул из тела Аиши. За этим представлением лучше было наблюдать снаружи. «Да-да, солнышко», — продолжала говорить в трубку мать, одной рукой накладывая в тарелку картофель, «и обезжиренные пирожные тоже принесу. Специально для тебя купила. Очень вкусные. И салат, конечно. Ага, уже иду». Она положила трубку, поставила на поднос тарелки и собралась выйти из кухни. «Подожди, мам», — остановил ее парень, вставая. «Я ведь не шутил насчет желания отнести сестре ужин. Давай сюда этот поднос. Но вы же с ней не очень ладите», — попыталась возразить женщина. «Вот я и хочу наладить контакт», — твердо ответила Эйши Оникс, аккуратно забирая поднос из рук матери. «Пусть это будет для нее сюрпризом». Не обращая внимания на озабоченное кудахтанье женщины, он поспешил на выход. Потом в коридор и направо. «Берегись, брат, она тебя убьет, если ты ее чем-то обидишь», — прокричала вдогонку Ирма и весело рассмеялась, словно давно об этом мечтала. Пройдя до конца коридора, парень увидел приоткрытую дверь одной из комнат. Там играла какая-то депрессивная музыка. «Ну, долго еще ждать?» — донесся из комнаты крик девчонки. «Ты меня скоро голодом заморишь». «Иду, иду, солнышко», — пропела Эйши Оникс, пародируя голос матери. «Что, это ты, бессильный?» — прямо взвизгнула Шина, услышав брата. «Да, дорогая сестрица, несу тебе заказанный ужин». Парень зашел в просторное помещение с яркими обоями и большим окном, частично закрытым плотными шторами. Здесь было все, что требуется для жизни подростка. Огромный экран на стене, письменный стол с какой-то акустической системой и клавиатурой, полки с книгами и красочные плакаты с изображением драконов. На широкой кровати лежала черноволосая девчонка с красивыми материнскими глазами. На вид ей было не больше 13 лет, но грудь под розовой кофточкой уже заметно выпирала. Сестру можно было назвать очень милой, если бы не ее стервозный характер. «Эй, дебил, ты куда прешь?» — продолжала верещать Шина. «Где мама?» «Я ее ждала, а дождалась меня», — спокойно ответила Эйши Оникс и поставил поднос на прикроватный столик. «Вот твоя еда». Шина глянула в тарелку и снова открыла рот. «Блин, опять эта чертова картошка. Каждый день одно и то же. Сплошные углеводы, тысячи калорий. 100 раз всем говорила, что я такое не ем. А я с удовольствием ем». Парень невозмутимо запустил пальцы в одну из тарелок. «Ммм, вкуснятина. Ты охренел, урод!» — еще громче заорала девчонка. «Это моя картошка. Ну, ты же сама от нее отказалась. А если будешь так верещать, я и твои диетические пирожные съем». «Чё?» — круглое личико Шины вытянулось от изумления, а карие глаза расширились. «То», — ответила Эйши Оникс и взял с подноса вазочку с десертом. Затем отошел подальше. «Мне такое лакомство никто не предлагал. А я что, хуже тебя, что ли?» Подобной наглости от брата она явно не ожидала. Парень хоть и был старше ее, но, судя по всему, старался не раздражать своенравную сестру, обладающую магической силой. И на этот раз она не упустила возможности ею воспользоваться. «Ах, ты, мерзкий слизняк!» — выдохнула девчонка, схватила лежавшую поблизости мягкую игрушку и швырнула в брата. Но вместо того, чтобы угодить в него, плюшевый медведь внезапно исчез в воздухе с приглушенным хлопком. Это был впечатляющий фокус, и попаданец в первый момент растерялся. Через секунду, вынырнув из пустоты с новым хлопком, игрушка попала точно в лоб Эйши, отчего он немного пошатнулся. Затем ловко поймал медведя и метнул обратно. Шина не успела увернуться, и Винни-Пух угодил ей в лицо. «Ай!» — вскрикнула она, зажав рот ладонью. «Ты мне губу разбил, сволочь! Будешь кидаться вещами и демонстрировать свой магический дар, я тебе еще что-нибудь разобью, Шина, и не посмотрю, что ты девчонка и моя младшая сестра. Ясно тебе?» — последние слова парень сказал с ментальным нажимом, выпустив собственную магическую ауру. Даже я ее почувствовал, несмотря на то, что Оникс был лишен большей части магических сил. Мощный старик, однако, незамедлительно подметил голубой кот, развалившись на мягком ковре посреди комнаты. «У него не забалуешь». «Это точно», — согласился я, паря под потолком, как призрак. «Он здесь быстро всех построит и научит маршировать. Зря что ли в своем мире когда-то был профессиональным военным». Обалдевшая от такого сюрприза девчонка замерла на кровати, во все глаза таращась на бессильного брата. Вот только теперь она ощутила его силу всем своим организмом, и ее это по-настоящему удивило. «Это ты сделал? Не может быть!» «Неважно», — безразлично отмахнулся он, всем своим видом показывая, что полностью контролирует ситуацию. Потом взял из вазочки одно из пирожных и с детским восторгом откусил большой кусок. «Главное, чтобы ты запомнила мои слова. И все? Нет. Еще я хотел бы с тобой пообщаться, как-нибудь на досуге. Мы же близкие родственники, а живем, как кошка с собакой. Так, вроде, здесь говорят. Где это здесь?» Не поняла Шина, не обращая внимания. «Я сегодня в школе головой сильно ударился. Или меня ударили, не помню. И после этого в тебе проснулась сила?» По-своему поняла Шина. Парень доел десерт и улыбнулся. «Наверное, но об этом пока никто не знает. Даже мама. Зашибись!» Обомлела сестра, садясь на кровати поближе к столику с едой. «Значит, я первая об этом узнала?» «Ага, но ты сама виновата. Вывела меня из терпения». «Ну, извини», нехотя пробормотала она. «У меня просто плохое настроение. А что ты еще можешь, кроме внушения страха?» «Кое-что могу», загадочно ответила Иши. Оникс и вернул на столик вазочку с оставшимися пирожными. Глава 12. Пренеприятнейшие встречи. Девчонка задумчиво хмыкнула, уселась поудобнее и взяла тарелку с картошкой. «Блин, уже все остыло. Какая гадость, эти ваши углеводы, да еще в холодном виде. Надо было отправиться на кухню и поесть вместе со всеми», произнес в ответ парень. «Ты совсем что ли даун?» Вновь разозлилась Шина, но быстро взяла себя в руки. «У меня же скороходы разрядились. А кататься в допотопном кресле – это полный отстой». Она тяжело вздохнула, нахохлилась, как сыч, и стала медленно жевать картошку, закусывая салатом. «И что, у матери совсем нет денег на новые энергокристаллы? Это ты ее спроси». Она сказала, что до следующей зарплаты ничего купить не сможет. «Значит, минимум 2 недели я буду как дура сидеть в своей комнате. Чертовы ноги». Шина еще больше надулась и чуть не заплакала. По всему было видно, что ее вредный характер – это всего лишь защитная реакция от тех проблем, с которыми ей приходится сталкиваться. А в душе она не такая уж дрянная девчонка, какой хочет казаться. Где и как она получила сильную психологическую травму, лишившую ее способности ходить, я пока не знал, но Архимаг должен иметь такую информацию. Возможно, это как-то связано с неожиданной смертью отца. Задав несколько уточняющих вопросов о мощности магических батарей, и о том, где их можно купить, Аиши Оникс поговорил для приличия о погоде и покинул приют одиноких. Настроение у него было приподнято. Первые шаги по налаживанию нормальных отношений с младшей сестрой и ее перевоспитанию он уже сделал. Оставалось закрепить этот результат и помочь девчонке с ногами. Вернувшись на кухню, попаданец сообщил встревоженный маман, что ему удалось поладить с Шиной. И то, что он остался жив, сильно удивило Ирму. Скорее всего, между сводными сестрами тоже не было большой любви, но они хотя бы не конфликтовали, сообща отрываясь на бессильном брате. Отказавшись от обещанной добавки к ужину, парень выпил большой стакан воды и отправился в свою комнату, расположенную на 2-м этаже. Поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице, он насвистывал какую-то мелодию. Вновь забравшись в тело пацана, я обрадовал Архимага своим появлением. «А вот и я, коллега, Какой еще калека?» Искренне возмутился он, встряхнув головой, словно ему в ухо залетела муха. «Я сказал коллега, а не калека. Чувствуешь разницу?» «А-а», сообразил он. «Если ты имеешь в виду, что мы с тобой оба маги, то, конечно, коллеги. Но я думал, что ты со своим котом ко мне больше не вернешься. Вы так неожиданно исчезли из моей головы, что я даже не успел по вам соскучиться. Мы выходили прогуляться», ответил вместо меня гей, «но прекрасно видели и слышали, как ты общался с младшей сестрой». «Ах, вон оно что», сказал Оникс вслух. «А почему я не могу по своему желанию выйти из этого убогого тела? Может, подыскал бы себе кого-нибудь постарше и покрепче?»